Глава 22. Перед глазами Розы все плыло и окутывалось густым туманом. Странно, особенно учитывая то, что стояла солнечная погода. Роза не шла, а еле передвигала ногами. Солнце беспощадно прожигало ее голову, не спасал даже капюшон. Затылок нагрелся так, что, верно, на нем можно было варить бобы. Липкий пот стекал меж лопаток девушки, холодной дорожкой устремляясь вниз по позвонкам. Сколько она так идет? Роза не знала. Казалось, солнце несколько раз успело спуститься за горизонт и подняться на небо, но тропа так и не вышла на дорогу, по которой проходил караван. Быть может, она сбилась с пути и свернула не туда? Быть может, проглядела нужный поворот? Жажда иссушивала разум Розы. Голод с каждым новым шагом истощал ее тело. Она уже не чувствовала ни боли, ни страха, только всепронзающую усталость, от которой невозможно было даже на мгновение отвлечься. Перед глазами все закружилось, слишком сильно, чтобы привыкнуть к этому. Роза опустилась на серые камни. Нагретые солнцем, они обожгли ей бедра. Вместо крика девушка лишь вздохнула. Вздох получился слабый. Взор ее упал вниз. Что, если ей немного отдохнуть? Полежать? Роза провела ладонью по камням. Странно, теперь они казались ей почти мягкими, словно овечья шерсть. Может, прилечь на них? Борясь с собой, Роза нахмурилась. Ей хочется просто отдохнуть. Совсем недолго. Сейчас день, и значит, бояться нечего. С этими мыслями Роза медленно легла на правый бок. Вытянув перед собой руки, девушка отсутствующим взглядом скользила по каменистой дороге, по серым верхушкам далеких скал. Безразличие к собственной судьбе тяжелым облаком придавило Розу. Веки ее, словно налитые свинцом, начали медленно закрываться. Опустошающий сон уже держал девушку за руку. Наверное, Роза подчинилась и ушла бы в царство сна, кто знает, может, навсегда, если не пронзительный крик, раздавшийся откуда-то сверху. Этот крик словно ужалил сердце Розы. Она широко распахнула глаза и устремила взор на небо. Там, издавая голодное карканье, черным вихрем кружились вороны. Они кружились над ней. Они ждали, когда она умрет, чтобы потом полакомиться ее плотью. Девушка живо представила эту картину. Черный клюв птицы, клюющий ее белую кожу. Внутри Розы поднимался протест. «Помоги мне, Господи, не дай мне умереть!» Пересохшими губами зашептала девушка и стала подниматься. Не с первого раза, но она встала на ноги. Икры ее свело от боли. Роза до крови закусила свою губу. Тонкой струйкой потекла она и попала на язык. Ощутив солоноватый вкус у себя во рту, девушка окончательно пробудилась. Она пошла туда, куда глядели ее глаза. Совсем скоро каменная тропа сменилась песчаной местностью. Ноги Розы по щиколотке утопали в жемчужно-сером песке, но она, несмотря ни на что, продолжала идти. Когда девушка поднялась еще выше, то взору ее открылся пляж. Сине-зеленые волны нежно облизывали песок, волны шумели и будто звали к себе. Роза повернула голову и ахнула от облегчения. Она увидела одинокий дом. «Это мой шанс», — застучало в голове девушки. Понимание того, что совсем скоро она сможет попить или хотя бы спрятаться от зноя, прибавила сил Розе. Она благополучно спустилась по узкой тропе и устремилась к дому. Небольшой, из глиняных стен и с соломенной крышей, этот дом сейчас казался Розе самым прекрасным местом в мире. Ускоряя шаг, девушка подошла к дому. Взор ее уперся в старую деревянную дверь. Роза, затаив дыхание, прислушалась. «Есть ли там кто?» Девушка осторожно постучала. Костяшки на ее руках отдали ломящей болью. Сухая кожа треснула, и из ранок проступили капельки крови. Никто не ответил на стук Розы. Тогда она сделала то, что прежде считала немыслимым для себя. Вздохнув, девушка толкнула дверь, и она, издав скрип, легко открылась. Мягкая прохлада и запах рыбы поманили Розу внутрь. Стоило ей только сделать шаг, как голод и жажда, соединившись воедино, безжалостно потребовали утолить их. В доме никого не было. Взгляд девушки заскользил по стенам, грубо сколоченному деревянному столу и остановился на ведрах, закрытых крышками. Роза рванула к ним. Приподняла одну крышку и увидела перед собой прозрачную, чистейшую воду. От силы жажды девушку затрясло. Взяв со стола деревянную чашу, Роза зачерпнула воду и с жадностью начала пить. Свежая, сладкая прохлада потекла по горлу девушки, и вслед ей из глаз Розы брызнули слезы. То были слезы облегчения. Она плакала от радости и благодарности Господу и пила, пила. Боже, как много воды она выпила! Опьяненная ее живительной сладостью, Роза доковыляла до скамьи, что стояла чуть подальше от стола, и рухнула на нее. Теперь она наконец-то могла отдохнуть. Роза проснулась из-за скрипа двери, за которыми последовали шаги. Напуганная девушка резко села и увидела мужской силуэт.